Друзья, у нас сегодня необычное собрание. Наверное, за всю историю нашей Царицынской церкви самое длинное. 4 часа 40 минут. И мне кажется, что мы не почувствовали, что оно такое большое. Я бы хотел бы немножко подвести итог нашему собранию. Прочитаю небольшую цитату из книги «Только Христос». «Ни одна официальная историческая церковь ни у нас, ни в других порабощенных атеистическим мировоззрением странах не возвышала голос за истину», писал Геннадий Константинович. «Они принимали беззаконные постановления, за которые народ Божий проливал много крови. Они хвалили богоборческий строй, способствовали всемирному распространению атеизма, но молился гонимый народ Божий в нашей стране, молились страдальцы в нашем братстве, и Бог отвечал им». Как доказательство этой цитате, что никто не возвышал свой голос до тех пор, пока не возникло наше движение. Вы знаете о том, что Сталин умер в каком году? В 53-м, в марте месяце. Так вот, у меня, посмотрите, документ. Документ датирован сентябрь 50-го года, президиум всех Б. Пишет главному редактору журнала «Baptist Times». «Baptist Times» – это самый распространенный журнал в англоязычной среде, среди Всемирного Баптистского Альянса. И там в 50-м году, когда тюрьмы Советского Союза были переполнены заключенными, когда были специальные похоронные бригады, когда заключенных штабелями хоронили, они умирали на строительстве БАМа, на строительстве этих Беломорканала, этих всех гигантских строек сталинских. И статистики даже смертности не было в этих заключенных в лагерях, вдруг на страницах «Baptist Times» появляется статья о том, что великая смертность заключенных и среди их умирающих есть наши братья. И наши руководящие всех Б, чтобы выслужиться перед Советом по делам религии, перед спецслужбами, чтобы отработать те служебные продовольственные карточки, служебные квартиры, заграничные командировки, пишут официальное письмо опровержения в журнал «Baptist Times». Что они здесь пишут? «Мы можем определенно заверить всех читателей уважаемого журнала «Baptist Times», что ни один из граждан Советского Союза не осужден и не заключен за свои религиозные убеждения, и все сообщения за границей о преследованиях в Советском Союзе людей за религиозные убеждения являются вымыслом и ложью. Примите наш братский привет и наилучшие пожелания ваши братья во Христе Житков и генеральный секретарь Карев». И здесь целое письмо на эту тему. «Сообщение о принудительном труде и количестве заключенных в СССР сыпется, как из рога изобилия, из-под пера злобных врагов Советского Союза. И нас это удивляет, потому что цель этих сообщений одна – очернить и уронить великий авторитет нашей социалистической страны», пишут наши братья-баптисты. Вы чувствуете? Предательство, неспособность замолвить слово загонимых. И вот так вот отрекались, а более того, в церквах запрещали молиться о узниках, а более того, когда они освобождались уже после смерти Сталина, отбыв там в этих лагерях по 20 лет, им запрещали в вечере Господне участвовать, потому что вы политические заключенные, осужденные по 58 статье, и они говорили, мы 20 лет хранили верность Богу, мы пришли к своим, а вы мимо нас вечерю, чашу и хлеб проносите». Вот каково им было там. И вот в то время, именно в этот период, в 50-е годы, Николай Петрович написал известный гимн, который мы поем. «Закованы злобно твоими врагами, опутаны сетью стальной, презренные всеми, забыты друзьями, но мы не забыты тобой, забыты церковью, забыты друзьями». Никто не возвышал голоса загонимых. И вот появилось движение. В 61-м году заступничеством было охвачено все братство. Инициативная группа открыла двери детям в церковь. Для крещения молодежи Господь наполнил жизнью наши ряды. Пошло заступничество, пошли мученики, Хмара убит. Потом в 64-м году организован Совет родственников узников. Потом все дети узников взяты на учет. Пошла материальная поддержка от церквей всем семьям узников. И Храпов уже в 66-м году, когда на четвертый срок пошел в УЗы, но лицо церкви изменилось, и у него появилась другая поэзия. Вот другой стих «Страдающей церкви». Что он тут уже пишет? «О тебе, драгоценная, многодетная, скорбная мать, от восторга души незабвенной не устану я песни слагать. Сироте и вдове обездоленным стали дороги ласки твои, и отверженным всем, опозоренным, ты открыла объятия свои». восторг наполняет сердце узника, на тюремных нарах бегут строки поэтические, как он радуется, что дети защищенной церкви молятся о узниках. Вернулась заповедь Божья в ряды церкви, помните узников, как бы и вы были с ним в узах. Но это свидетельство внутренних, а вот свидетельство внешних. Как внешне отреагировали на служение ходатайства, на служение заступничества, и притом всех уровней, совета церквей, поместных общин, западных миссий, совета родственников, узников и так далее. Пузин, главе государства, пишет такие слова в своей служебной записке. Это записка 65-го года, когда уже начал действовать совет родственников, узников. Что он пишет? Что представляет собой баптистская церковь? Посмотрим, каков ее состав. Детей там нет, молодежи нет, мужчин мало, да и те глубокие старики. Есть одни женщины, да и те вдовы. И это, я бы сказал, как вырождающееся племя. У них нет силы, они иссякли, у них все ущербное затухает и гибнет. Так же и баптистская церковь. Она вымирает, она на ущербе. Каков состав баптистов? В большинстве своем это малокультурный, малограмотный или почти неграмотный, как правило, не участвующий в общественной жизни страны люди. Но всюду находятся фанатики. Нашлись и здесь люди, которые не хотят, чтобы умирала церковь. Хотят спасти движение сектантства. Это о движении оргкомитета. Хотят спасти. Они хотят омолодить состав. Пытаются опереться на молодежь. Главной задачей у них является пропаганда религии, разъезды по общине, вербовка новых своих сторонников. И мешает советская жизнь, и мешает законодательство религиозных культов. Им страшны связи с миром. Главная цель движения. Нашли здесь люди, которые не хотят, чтобы умирала церковь. Церковь ожила, наполнилась духом заступничеством, стремлением к чистоте, к святости. И это действительно праздник Пурим. «Слушали меня, будут слушать и вас», Господь говорит. «Гнали меня, будут гнать и вас, но сначала будут гнать, а потом будут слушать». В середине 80-х годов в Рейкьявике была встреча между Горбачевым Михаилом Сергеевичем и Рейган, президент Америки. Была тема их основной встречи, это мир во всем мире, разоружение, и в это время Рейган принес список узников, 200 узников, баптистов в Советском Союзе, и передал его Михаилу Сергеевичу Горбачеву, говорит, вы не можете рассуждать о мире во всем мире, пока не освободите вот этих верующих христиан, которые страдают в тюрьмах. Они дали оба пресс-конференции в спешном порядке в течение месяца. Михаил Сергеевич Горбачев принял решение на Политбюро. Это было закрытое совещание. Я в президентском архиве нашел эти документы о том, чтобы в спешном порядке он дал приказание всей политической элите, всем силовым министрам освободить верующих, отпустить евреев на Запад. Ему нужно было к 50-летнему юбилею ООН выйти на трибуну и сказать, что в Советском Союзе нет отказников, нет политических заключенных. Вот так эти 200 узников изменили мировую политику. В день 50-летия ООН Михаил Сергеевич Горбачев стоит на этой трибуне, но до его прихода на эту трибуну в течение месяца все узники освобождены. Влияние в геополитических масштабах вот этого голоса гонимой церкви. Точная, надежная информация. Страдания, которые сопровождались молитвами, любовью к гонителям, благословляли проклинающих, они стали менять лицо всего мира. Это маленький пазл большой картины. И мы должны видеть общую картину, как Бог действовал в масштабе всего мира через верность вот этого маленького подвижничества, немногих, которые хранили Богу верность. Вот так, друзья, вот это все служение Бог привел в такое движение, что это оказывало геополитические изменения на весь мир. И мы сегодня радуемся, что это не мы, это Бог заступник нам ведом. Он заступник, во-первых, а потом мы, наполненные, рожденные от Его Духа, тоже наполнены Духом Господним, Духом заступничества. Страдает ли один член, страдает все тело. А сейчас моя просьба подойти вот сюда поближе. Людмилу Ивановну, Веру Георгиевну, Галину Юрьевну, Любу Донченко. Пройдите сюда, пожалуйста, сестры. И Ольгу Юдинцеву. Примите от нашей церкви поздравления. Мы очень благодарны, что вы нашли время к нам приехать и поделиться своей историей. И сейчас, друзья, в заключении нашего собрания мы совершим еще молитву. Вениамин Рафеевич помолится. Наш Господь, мы Тебя сердечно благодарим за то, что живем в такую эпоху. Ты дал милость народу Твоему вот эти 50 лет. Мы каждый раз отмечаем юбилеи. И 50 лет братству, и 50 лет издательству, и 50 лет совет родственников узников, отделу заступничества. Это твоя защита, это твоя победа. Это Пурим, который ты подарил, Господь, народу твоему. Это ты, Господи, слабое и незначащее мир сделал значащим для всех людей, Господь, Европы и Азии. Для всего мира ты показал, Господь, что ты великий Бог, если только мы тебе покорны и тебе послушны. Благодарность тебе, Господь, за тех, которые почили и, Господи, верными тебе остались до конца. Благодарность тебе за тех, которые сегодня еще живы. Господи, пошли сил, пошли здоровья дойти до конца, милосердный Господь, чтобы там иметь нам славную встречу на небесах. Укрепи, утверди церкви, Господь, укрепи молодежь, Господь, чтобы, приняв эту эстафету, войти в ту победу, войти, Господь, в твои вечные обители, где уже не будет страданий, не будет скорбей и слез, а будет слава тебе, воскресшему Господу Иисусу Христу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Yeah.